Глава 32. Попалась. Я пришла в сознание мгновенно. Еще секунду назад пребывала в забытии и вдруг резко очнулась. Словно вынырнула на поверхность из-под толщи воды. Открыла глаза. Надо мной было темное звездное небо. Все еще ночь. Значит, без сознания я была недолго. Если, конечно, не прошло несколько дней. Но о таком повороте я предпочитала не думать. Я полулежала в седле, поддерживаемая сильной мужской рукой. Мне ни к чему было видеть лицо мужчины, чтобы узнать его. С некоторых пор я чувствовала Агалара на физическом уровне. Я затаилась. Пока Агалар не понял, что я пришла в себя, у меня есть время оценить обстановку. Как ни странно, мне было даже удобно, и это несмотря на тряску и жесткое седло. Так что я просто расслабилась, опустив голову на мужское плечо. Итак. Меня поймали. Добегалась. А ведь за мной даже не было погони. Меня просто ждали на месте разлома. А Галар точно знал, куда я приду. Предать меня было некому. Аякс и тот не в курсе, куда именно я направляюсь. Его хозяин просто догадался, что я попробую вернуться в свой мир. А Катрине известно расположение всего одного разлома. Того самого, через который она уже однажды сбегала. Все элементарно. Обидно, что я так легко угодила в ловушку. Ни я, ни Катрина не смогли предугадать такой поворот. Ладно я, у меня нет опыта интриг и побегов, но Катрина, уж она-то должна была это продумать. Прав был Агалар. Я повела себя предсказуемо и на этом погорела. Я невероятно разозлилась, в первую очередь на себя. И зачем было так рисковать, чтобы столь бездарно попасться? Эмоции взяли вверх, и я шевельнулась. В ответ рука Агалара на моей талии сжалась сильнее. Это еще больше вывело меня из себя. Он тоже хорош. Мог бы отпустить меня. Чего ему стоит? Но нет, он хочет похоронить меня. Раз и навсегда избавиться от неудобного свидетеля его преступления. Ненавижу его. Пусти! Я дернулась, пытаясь вырваться. Осторожно. Агалар лишь крепче перехватил мою талию. Хочешь упасть на землю? Я выгнулась и посмотрела вниз. Ехали мы не на айсберге, а на незнакомом лосе коричневого окраса. Лось — высокое животное. При падении шею, конечно, не сломаю, но ногу или руку вполне. Осознав это, я затихла. «Так-то лучше», — похвалил Агалар и прижал меня немного сильнее. Это было не обязательно, но он не удержался. Я молчала всю дорогу до привала. Желания говорить с тюремщиком, везущим меня на смерть, не было. Агалар тоже не отличался болтливостью, а может, не хотел выяснять отношения при своих стражах. Но когда я поднялась в комнату на постоялом дворе, он вошел следом за мной и закрыл дверь. «Уходи», — устало сказала я. «Видеть тебя не могу». «Это еще почему?» — удивился Агалар. «Неужели он в самом деле не понимает? Да он мне как кость поперек горла». Я умру из-за него. Хоть бы подумал, каково мне смотреть на него и осознавать это. Все равно, что видеть свою смерть, следующую за тобой по пятам. Но Агалар и на этот счет имел свое мнение. Оказывается, это я здесь во всем виновата, а он белый и пушистый. «Ты сбежала», — обвинил он. «А ведь я велел тебе не высовываться». «То есть я должна была сидеть и спокойно ждать, когда меня закопают?» Я уперла руки в бока. «Я еще не сошла с ума. Попытка сохранить себе жизнь — абсолютно нормальная реакция на происходящее». «Ты должна была подчиниться», — настаивал Агалар. «Я обещал, что позабочусь о тебе. Почему ты не можешь мне просто довериться? Ты слишком упряма для этого, да?» Мы оба перешли на повышенные тона. Нас, наверное, было слышно на всем постоялом дворе, но нам было все равно. «Подумай хоть немного. Куда ты собиралась бежать?» «В свой мир?» Агалар фыркнул, демонстрируя свое отношение к этой затее. «И что бы ты там делала со светящейся кожей?» Его слова неприятно укололи, в них была доля правды. И все же он был необоснованно жесток ко мне. «Ты обрек меня на смерть», — обвинила я. «Вот как ты обо мне думаешь», — Агалар шагнул ближе и схватил меня за плечи. Встряхнул. За его спиной бесновалась крылатая тень. Казалось, она вот-вот вырвется на свободу и обрушится на нас мраком. Агалар дышал хрипло, с надломом. Смотрел зло и вместе с тем как-то обреченно. Я уже ничего не понимала. «Я бы никогда...» Выдохнул он и резко замолчал, сжав зубы. Что именно он никогда? Я так и не услышала. А Галар не договорил. С усилием он разжал пальцы, которыми стискивал мои плечи, и отступил на шаг. «Скажи спасибо, что я первый до тебя добрался», — произнес он уже спокойнее. «Любой другой на моем месте попытался бы забрать душу великого дракона себе». «А тебе, значит, она не нужна», — фыркнула я. «Расскажи это кому-нибудь другому. Я же вижу, как ты смотришь на меня. Разве что не облизываешься. Ты, как и все, жаждешь получить душу». «Я в самом деле...» — он шумно сглотнул. «Жажду. Но дело не только в душе великого дракона». То, как Агалар это сказал, заставило меня поёжиться. Я вдруг в полной мере ощутила, насколько слаба и беспомощна по сравнению с ним. Он в силах сделать со мной все, что пожелает, и если он до сих пор сдерживался, то только по одной ему известной причине. Я обхватила себя руками за плечи и опустила голову. Запал гнева иссяк, а вместе с ним и желание ссориться. Все равно Агалара не переубедить. Он видит только свою правду, отрицая любую другую. Но прежде чем окончательно капитулировать, я упрямо прошептала. «Ты мог меня отпустить». Агалар снова шагнул ближе. Взял меня за подбородок, заставляя поднять голову и посмотреть ему в лицо, и отчеканил. «Дракон никогда не отдаст и не отпустит то, что считает своим. Я добыл тебя, Катрина. Ты — добыча дракона. Смирись». То есть свободы мне не видать. В лучшем случае я просто сменю хозяина. Я заглянула ему в глаза и увидела в них бушующее пламя. В эту минуту глаза Агалара до боли напоминали глаза великого дракона. Сходство было столь разительным, что я отпрянула. Слишком свежо было воспоминание о поцелуе Фейсала, настолько, что я невольно скривилась от отвращения. Агалар принял выражение моего лица на свой счет, хмыкнул зло и отпустил мой подбородок. «Я тебе неприятен», — сделал он вывод. «Тебе же хуже. Придется терпеть». «Он же не собирается?» Я вздрогнула, но, к счастью, ошиблась. Агалар устало потер переносицу. Наша ссора будто забрала у него последние силы. Приказав Серпопарду охранять меня, он ушел, заперев дверь за собой. Все повторялось. Моя жизнь будто шла по замкнутому кругу, совершала один оборот за другим. Снова постоялый двор, снова я взаперти, и меня сторожит Аякс. Даже смерть Фейсала ничего не изменила. Мою участь она уж точно не облегчила. «Что скажешь, предатель, в свое оправдание?» Я повернулась к Аяксу и добавила. «Теперь я буду звать тебя Брут». Серпопард нервно бил хвостом. Чувствовал себя виноватым, подлец пушистый. «Ты с самого начала знал, что мне не скрыться», — обвинила я. «Почему не сказал?» «А ты бы поверила?» — спросил он. Я зло дернула плечом. Неприятно признавать, но он прав. Я бы все равно попыталась сбежать. А как иначе? Когда на кону жизнь, пробуешь все варианты. Злиться на Аякса не было сил. Я истратила весь свой запас гнева на его хозяина. К тому же Серпопард всего лишь выполнял приказы, о чем не единожды честно меня предупреждал. Даже когда я обманом заманила его в ловушку. Теперь мы вроде как квиты. Выходит, я обречена. Вздохнув, я села на лежак. Я этого не говорил. Серпопард прилег рядом и опустил голову мне на колени. Но бегство не выход. Твой дом здесь, в Алькассаре. И чем скорее ты с этим смиришься, тем будет проще.